или насмешкой? Интересно, сколько людей помнят, что в одно время с Аполлоном на низкой лунной орбите был и русский корабль «Луна-15», который закончил свой полет, разбившись на скорости 300 миль в час в море кризисов? «Как я?» — бормотал он. «Как я?» — входя в лифт и поднимаясь на 27-й этаж в обществе нескольких японских бизнесменов, которые усердно таращились в весьма ограниченную пустоту кабины. Встреча была назначена на прошлой неделе через молодого актера по имени Ранч, с которым он познакомился на вечеринке у одного из воротил гламурного бизнеса, владельца шикарного дома в Сосолито. Ранч в наряде ковбоя от Армани пытался произвести впечатление на очень высокую чернокожую модель, демонстрируя приемы каратэ-кана. Но девушка, пребывающая в апатии от какого-то снижающего аппетит снадобья, побрела прочь, не дождавшись конца представления. Такое отсутствие интереса привело бы в негодование большинство мужчин, но Ранч просто пожал плечами и с галантным сожалением усмехнулся ей в спину, наблюдая, как она исчезает в соседней комнате. А потом внезапно переключился на Ларри, представившись и отпустив комплимент насчет того, как чертовски здорово тот выглядит. Потом они встречались на других вечеринках в других шикарных домах, и Ларри рассказал немного о своих затруднениях, а Ранч пообещал ему помочь, хотя Ларри ни на секунду не верил, что это было сказано всерьез. Но именно Ранч открыл ему дверь номера 2714. На нем был темный костюм и бордовая, открывающая шею рубашка с большим воротником. Бачки остро скошены. Глаза блестят от утренней чашки чего-то существенно более крепкого, чем кофе. Он обнял Ларри, словно действительно испытывал к нему теплые чувства, и подвел к телеэкрану, на котором происходило что-то непристойное и чертовски притягательное. «Что это?» — спросил Ларри, поморщившись. Ранч рассмеялся. «Это внутренний канал. Дантистам такого не показывают». Он снова рассмеялся, старые козлы, — сказал он и тихо добавил. «ТБ на балконе». Ларри понадеялся было, что это окажется тот же балкон, на котором стоял Рейган на фотографии, но, выйдя на ослепительный солнечный свет, понял, что это более скромный балкон, которому было далеко до того уровня роскоши. Т-Боун полулежал в шезлонге в затененном углу. Он не встал навстречу Ларри, лишь улыбнулся и протянул маленькую мягкую руку, похожую на лапку крота. «Отсюда очень неплохой вид», — сказал он, слегка кивнув головой туда, где послеполуденное солнце и накопившийся за день углекислый газ смешались над Лос-Анджелесом в тонкую пелену, отчего здания казались высеченными из тумана. Когда-то там внизу играла Ширли Темпл. А еще раньше здесь было раньше Тома Микса. «Нам нравится принимать здесь новых друзей. Это создает определенную атмосферу. Садитесь, сэр. Ранч, принеси мистеру Ларри выпить чего-нибудь холодного и взрывоопасного». «Уже несу», — ответил Ранч. И тут же скрылся за шторами, направившись в спальню. «Первоклассный парень», — сказал Т. Боун, конфиденциально наклонившись к Ларри. «Его нашли в саквояже в дамской уборной на центральном вокзале. Почти не вылезает из-за решетки. Верит, что встретится со своей матерью по ту сторону, бедняга. Скажи-ка, Ларри, правда, что детям в Англии до сих пор дарят копилки святого Бернарда, чтобы они собирали деньги для сирот?» «Не знаю», — ответил Ларри, смутно припоминая, что у них с Аликом была такая копилка. «Маленький желтый домик с прорезью в крыше». «Надеюсь, что да», — сказал Т-Боун, откидываясь назад и улыбаясь из своей тени. «Это заставляет их думать о тех, кому меньше везет. Сейчас такое нечасто встречается, не так ли?» «Империя доживает последние дни», — небрежно ответил Ларри. «О, пока еще нет», — сказал Т-Боун. «Нет, я думаю, время у нас еще есть». «В этом человеке», — подумал Ларри, обмениваясь с собеседником насмешливым взглядом, «таятся такие способности к обману, что никому не под силу их исчерпать». На первый взгляд он казался добродушным, слегка эксцентричным пожилым мужчиной за 60. невероятно похожим на постаревшего Джона Бенджамена.